и рыцарь падает на землю, а в образовавшуюся брешь тут же начинает вливаться серая мохнатая река, разделяя отряд сначала на две части, а затем, дробя его, на совсем небольшие группы. Над холмом повисли вопли, крик и плач. Больно было смотреть на то, как мягкими лапками вколачивают человека в землю. Тут еще подоспела обещанная Пиксом помощь. Пара дендроидов, ломая подлесок, выбралась на дорогу, ударив отступающим в спину. Организованное отступление моментально превратилось в паническое бегство. Серая стая не отставала, наступая отступающим на пятки. Отряхивая с себя пыль и прилипшие травинки, ко мне подошел братан. «После такого в Муроне нам жить я точно не будет, придется сваливать куда подальше», — подставил нас батя. «Да и хрен с ним. Портанимся в город, выполним задание магистрата и на выход, а завтра свалим из этого нубитника. Мало мест, что ли, в этом мире?» Глава 9. Мы сидели на верхушке холма, вдыхая аромат подгорающего шашлыка из крольчатины и морщись от вкуса жгучего капустного сока. Да, десятка два зверюк все же погибли под ударами острых клинков и были собраны нами вместе с лутом, оставшимся от полегших в неравном бою воинов. Было его гораздо меньше, чем в прошлый раз, и, с моей существенно возросшей грузоподъемностью, все влезло бы и мне в сумку, но оказалось, что и сумка имеет свою грузоподъемность. Нам снова пришлось набить лутом наш потрепанный короб. Димон сейчас лениво в нем ковырялся, в ожидании возвращения отца. Я давился противным соком, ругая себя за то, что не догадался прикупить чего-нибудь вкусненького на рынке и ворочил мясо на прутике, успешно обугливающегося внутри полыхающего пламени, горящего рядом костра. Может, его не надо в костер совать, а то оно снаружи уже все черное, а внутри сырое. И победителем юбилейного 8000-го выпуска «Поле чудес» становится Буратино, посадивший на нем свои 5 золотых монет. Пройдите на пьедестал, победитель, наши ассистенты Лиса Алиса и кот Базилия вас проводят. Деньги, какие деньги? В бормочущем волшебном зеркале замахали руками, кто-то заорал: рекламу, рекламу давай. И картинка сменилась: бунтики, райские батончики. Приходите к нам на завод, здесь требуются разнорабочие с сахарным диабетом на кондитерскую линию. Трудоустройство, полный урезанный соцпакет. Также нам требуются маги, кондитеры, умеющие превращать опилки в кокосовую стружку. Бунтики, поделись мечтой. Куда дальше отправимся? Димон вытащил из ящика лук, встал в горделивую позу и попробовал натянуть тетиву. Та не прогнулась ни на сантиметр, дуги вообще не дрогнули, будто отлитые из железобетона. Димон задвигал руками, завертел головой, делая вид, что и не собирался его натягивать, а просто решил размять виртуальную спину. Вопрос интересный. Надо бы десяток игроков, тех, что за нежить играют, добить, взять эксперта жизни. За это отличные плюшки дают. Отношения с живой поднять. У меня от этого навык по изгнанию нежити повышается, и, кстати, саму нежить бы найти помощнее, но не больше 70 уровня. Послезавтра можно будет ее завалить. Что еще? Жоре, твоему палочку надо нормальную найти, а то такой мощный пет без дела пропадает. Ага, я слышу его мощь, от храпа аж вся клеть трясется. Не, зря ты так, он нормально сегодня отработал. Еще можно. Внимание! Срочный выпуск новостей. Серая смерть поразила провинциальный городок Мурен. Прямое включение с улиц города. Из зеркала раздались вопли ужаса, картинка затряслась, показывая то землю, то небо, раздался топот ног по деревянной лестнице, мелькнуло размытое изображение темной комнаты, отрытое окно, из которого доносились стоны и вопли ужаса. Изображение наехало на оконный проем, показывая узкую городскую улочку, по которой бежали люди-гномы и эльфы. Между ними мелькали стремительные серые тени, запрыгивая на спины бегущим людям, сбивая с ног и топча их своими мягкими лапками. Тела кроликов то и дело окутывались призрачным сиянием, повествующим о получении нового уровня. Некоторые упавшие ползли, с ужасом оглядываясь на все нарастающий, быстро приближающийся вал пушистых тел. Ни хрена себе. Мы с братом переглянулись. Это что, наши кроли? Наверное, да. Видимо, какой-то рога, остро пахнущий капустным соком и отложенными кирпичами, дотащил их до самого города, а там они начали агриться на всех подряд. Но откуда их столько? Эти кроли по пути еще и расплодиться успели? Ну, ты же знаешь, кролики плодятся, ёпрст, как кролики, а эти еще и под мощными бафами были. Интересно, сколько эти самые бафы продержатся? Боги милосердные. В то время продолжал восклицать голос с той стороны зеркала, Они врываются на центральную площадь. Изображение переместилось, показывая устланную брусчаткой площадь, хлипкую шеренгу стражей и вливающиеся на нее со всех сторон потоки серых тел. Вмиг, преодолев разделяющее их расстояние, кроли просто захлестнули стражей, выламывая двери и врываясь в стоящие по периметру площади здания. Казармы стражи, магистратура, банк, представительство гильдии торговых организаций. Все и вся атаковано безжалостными монстрами. Пресвятая жива, что это? Кто-то скребется в нашу дверь. Нет, нет, нет. Панорама площади исчезла. На изображении мелькнули крупные подпиленные конусом зубы. Раздался душераздирающий вопль, и экран залило морковным соком. На несколько секунд зависла мертвая тишина, затем кто-то откашлялся, и на экране появился ведущий. «Дорогие зрители, хэм, у нас возникли временные технические неполадки, мы будем и дальше вас держать в курсе происходящего в Мурне, как только туда прибудет новая съемочная бригада. А теперь к другим новостям. Ну, детище мои, как тут у вас дела? Мы так и подскочили на месте от неожиданности, когда рядом появилась голограмма отца». Димон судорожно схватил зеркало, прижимая его к своей хилой груди, пытаясь приглушить идущий из него звук. «У нас все отлично», — затараторил он, — «великолепно, просто супер, лучше не может и быть. Хочешь шашлыка? У нас все просто здорово. А почему ты спрашиваешь? Все хорошо, просто обалденно. Все-все-все очень мега круто. Да, ну, ладно. Я зашел сказать, что все можете расслабиться. Вы, молодцы, отлично справились с заданием. Ни одной шкуры так и не было продано заказавшим их кожевенникам. Сейчас с кролями дело уладили. Сезон охоты можно открывать. А вы давайте, делайте ваши задания в магистрате и на выход. Нечего целыми сутками в виртуале сидеть. Да, конечно, мы так и сделаем. Так, чего вы расселись? Через 30 секунд ваш иммунитет спадет, а вы на вершине холма в окружении полутысячи агрессивных мобов. Твою ж, я вцепился в ручку изрядно поднадоевшего уже ящика, бегом волоча его вниз по склону. Рядом, в обнимку с волшебным зеркалом и клеткой питомца, несся брат. Убежать мы успели. Стоило нам пересечь идущую вдоль холма тропинку, как холм на миникарте весь окрасился красными точками. И что делать будем? У меня такое неприятное чувство, что задание нам в магистрате сегодня не дадут. Будем думать за работой. У нас до 20 уровня совсем немного не хватает, а здесь идеальное место, чтобы подкачаться. Я буду таскать кролей по одному. Ты дамаж, тебе всего 5-6 выстрелов на одного нужно. Через 2 минуты, вцепившись руками и зубами в ветви дерева и отпинываясь одной ногой от кролей, что злобно шипящей гроздью повисли на моей второй ноге, я произнес: «Вохихильхухахьехлихяхахухатьхохилаххальхе». «Чего?» — не понял сидящий надо мной Димон. Ему хорошо, когда на меня неожиданно согрелась треть обитателей холма, его-то я закинуть на дерево успел, а вот себя не до конца. Я с трудом разжал зубы, сплевывая застрявшие в зубах горькие волокна коры. Я говорю: «Вот, теперь у нас есть время подумать, что делать дальше. Ага, я тут как раз чат читал. Вот, ты, сучок, я думал, ты медитируешь, ману набираешь, чтобы этих ногастых грызунов отстрелять, а ты, козел, в чате зависаешь. Одно другому не мешает, тут про твою ориентацию столько всего интересного понаписано». Я еще раз саданул ногой по зубастой морде одного из вцепившихся в меня кролей. Зубы его разжались, и я стал легче, примерно на 3-4 килограмма жирного, зубастого, плохо усвояемого мяса. Еще пара ударов, и еще пара отвалившихся ногогрызов. Полегчав достаточно, чтобы подтянуться повыше и взгромоздить свое седалище на ветку, я смог немного расслабиться и взглянуть в голубые, ясные глаза жующих мою ногу засранцев. «Ну, давайте знакомиться», — сказал я, доставая дубину, «а то вы мне уже треть хп отгрызли, а нас друг другу даже не представили». Дубина со свистом опустилась на голову самого жирного, вбивая его верхние резцы мне в ногу на всю глубину. Боль с трудом терпимая, но зато теперь от меня он не сдриснет, как остальные. «Вот, я тебе зачитаю. Это из местного чата, тема. Что это, нахрен, такое? Что это было, нахрен, такое? Я подошел к городским воротам, и вот я уже мертв. Стою среди сотен таких же недоумевающих игроков. Это все, санатор, презерватив деда, трижды штопанный. Кролики, откуда в городе кролики? Меня, тоже только что кроль в городе загрыз, это, вообще законно. С меня пояс при смерти упал, 5 серебряных монет, между прочим, стоил. Я на то, что чтобы на него заработать, полдня с письмами по всему городу носился, правда, похоже с одним и тем же, но не суть, я пишу письмо админам, это беспредел, ты, прям, на письмах помешан, пиши сразу президенту, не мелочись, я же говорю, это все санатор виноват, гребаный Гондурас, это он на город кролей натравил, я точно знаю, короче, тут полсотни страниц с подобными претензиями. Нас внесли в черные списки 20 кланов и 7 сотен игроков-одиночек. Ты чего застыл, кролей то бей, а то сдохнешь ведь. Это не самое главное. Тут в конце самое интересное. Вот, это баг, понятно же, об ивенте объявлено не было. Баг, весь город вырезали, выгрызли, вернее. Все магазины и учреждения не работают. НПС всех на ноль перемножили. Че, никого нет? Пацаны, айда банк грабить, кто со мной, точно, гильдии пустые, магазины, мне пора, всем пока, сейчас на кладбище тусуется несколько тысяч человек, если кроли убрались из города, вся эта толпа ломанится в город, грабить все, что плохо лежит, что хорошо тоже, треть из них нами недовольны, хотя если мародерство удастся, может и сменит гнев на милость, я на всякий пожарный всем рассылку скинул с репличиком, как один не особо умный разбойник потащил в город толпу бешеного зверья. Небось, это тот, который на меня, все, в чате бочку катил. Он самый, но все равно, сейчас нам в городе делать нечего. Это проблемка. Ты там в реале, наверняка, уже сидишь в луже собственной мочи. Я помню, как перед игрой ты 2 стакана кваса в себя залил. Да и я. Если в течение пары часов мы из игры не выйдем, дело точно до катастрофы дойдет. Ты, лучше... Кроля добивай быстрее, а то и здесь катастрофы не избежать, сдохнешь сейчас и возродишься где-нибудь на городском кладбище среди тысяч осчастливленных тобой игроков. Я, ни в чем, не виноват, это рога тот, балбес, за собой паровоз с кроликами потащил. Ага, вот так и будешь там всем объяснять, перемежая слова с тонами удовольствия, когда они там в очередь выстроятся, чтобы тебя отжарить. Я дрогнувшей рукой. Все же добил последнего повисшего на ноге кролика и предложил. «Слушай, у нас в задании ведь не сказано, в какой именно магистрат нужно обратиться. Здесь вокруг всяких сел и деревень полно, но там вряд ли что-то подходящее нам есть. А вот если какой-нибудь город найти, в 3 километрах, Димон сверился с мини-картой, вон в ту сторону, есть город для игроков 30-100 уровней. За час туда дойдем, лишь бы в очередные неприятности не попасть». Полчаса спустя, интересно, как наше нынешнее срезание дороги через поле гигантских мухоловок, сочетается с твоим давешним нежеланием попадать в неприятности, так они не отражаются на миникарте как противники, и даже как цель для моей искры, кто же знал, что они на нас нападать будут, к тому же мы отлично от них отбиваемся, угу, мрачно проворчал я, стряхивая ядовито-зеленый сок с дубины и вытирая залитое им лицо, отбиваемся, как же, сам же сказал, что искра на них не наводится, и когда 2-метровые растения начали с интересом к нам принюхиваться и пробовать на зуб, именно мне пришлось прорубать сквозь них целую просеку. Хорошо хоть, что их стебли были довольно хрупкими и легко ломались, однако никакого опыта за эту адскую работенку нам не капало, только владение дробящим оружием поднялось на 1 и все. Проснувшийся Жорж, на секунду вылезший из своего жилища, как только увидел, где мы находимся, грязно ругаясь, занырнул обратно, и сидел там крупно дрожа, и ни в какую не соглашаясь вылезти и помочь. Я думаю, эти мухоловки реагировали как раз на него, в стремлении заодно поработать и пикселовками. Хуже того, вскоре почва начала хлюпать под ногами, быстро превращаясь в настоящее болото. Мощный хор местных квакушек только подтвердил это предположение. Нужно возвращаться, в этих зарослях ничего не видно, а то по карте мы угодим прямиком в болото. Судя по карте, нам осталось пройти полпути, а топать назад смысла нет, мы не знаем, как широко раскинулось это болото и сколько нам его придется обходить. Подставь мне лучше руки, заберусь тебе на плечи, осмотрюсь. Спустя пару минут стоящий на моих плечах Димон уверенно показал рукой направление. Там возвышение и, похоже, какие-то постройки. Может и дорога до города найдется. 15 минут яростного махания булавой по колено в стоячей воде, и заросли мухоловок действительно стали редеть. Их сменил тростник, резко перешедший в заросли жухлой травы, покрывающий уходящий вдаль, покрытый бесконечными кочками лужок. Среди всего великолепия, на небольшой возвышенности действительно находились развалины достаточно большого строения, скорее всего крепости, когда-то окруженной стеной, чей нечеткий контур в виде довольно ровных, заросших травой холмиков, угадывался в раскинувшемся перед нами унылом пейзаже. Где-нибудь на земле, в реале, меня бы эти развалины, несомненно, заинтересовали, но помня о том, что мы в игре, ничего хорошего от болотных развалин нам ожидать не приходилось. «Ну, чего застыл, пошли быстрее», — легнул меня пятками брат, «интересно же, последнюю сотню метров, вытаскивать ноги из топкой грязи его единички в силе не хватало, и он взгромоздился мне на шею, свесив свои длиннющие ноги почти до земли, упираясь в нее своими ластами, когда я проваливался в грязь особенно глубоко. Я зашлепал вперед, с трудом перевалившись через бывшую крепостную стену. Что это такое? И почему вдруг стало так тихо? Вся поверхность воды до самого замка смотрела на нас миллионами глаз, а разрываемый до того многочисленным лягушачьим кваканьем воздух, вдруг, будто погрузился в стазис, став абсолютно безмолвным. Я наклонился и поднял один из плавающих в воде глаз, склизкий, желеобразный шар, размером с мой кулак, внутри которого находилась черная горошина, с крохотным толстеньким хвостиком. Икра, лягушачья, вот только размер великоват. Дорогие зрители, вдруг разнесся над нами пронзительный вопль. Объявляю новый 746 сезон смертельных игр. Убей лягушку. Открытым. Мы посмотрели наверх в сторону вопля и увидели всего в метре от нас зависших в воздухе трех пикси. Одна, одетая лишь в блестки, и была обладательницей этого голоса. Другие, затянутые в комбинезончики, видимо, производили съемку. Одна направляла на ведущую кусок бамбука с вставленным в него пульсирующим кристаллом, вторая держала в руках толстую соломинку, на которую была насажена толстая, волосатая, извивающаяся гусеница. Эта конструкция, видимо, нужна была для передачи звука, но, как она работала, не представляю. Ведущая в это время не замолкала ни на секунду. Сезон 746-й, но он первый, за последний год, где жертвами кровожадных жаб будут не наши собратья, а прибывшие в наш мир игроки. С удовольствием представляю вам наших сегодняшних участников. Пикси отодвинула от себя гусеницу и зашипела имена, быстро. Мы еще пару секунд не втыкали, несколько ошеломленные происходящим, потом, все же до нас дошло. Димон, Дмитрий, а нет, Демиург и Санатор. Дамы и господа, представляю вам игроков Демиурга и Санатора. Как видите, большим умом, как, впрочем, и большинство прибывших к нам игроков, они не отличаются, ведь они даже не смогли правильно написать свои имена, но это, конечно же, никак не отражается на их храбрости. Поднявшийся из-под плавающей на поверхности икры, склизкий, бородавчатый холм, размером с приличный чемодан, раскрыл широченную пасть, из которой вылетел двухметровый язык. Мик и пикси в блестках не стало, на землю упали лишь ее прозрачные крылышки. Остальные двое взвелись в небеса, и оттуда донеслось знакомое: «Рекламу, рекламу давай, и ведущего нового пришлите». Но на них я уже внимания не обращал, уставившись на всплывшую рядом твари на мини-карту, со всех сторон стремительно алеющую от покрывающих ее многочисленных красных точек. Тварь же называлась по-обычному. Обычная гигантская жаба. Уровень 22, 600/600. Доживав пикси, жаба с интересом уставилась на двухэтажного противника. Вряд ли мы влезем в ее пузо, но проверять это мне не хотелось. Прикрывшись щитом, я начал отступать в сторону замка. Однако жаба была со мной не согласна, вновь выстрелив своим клейким языком. От удара в щит, меня качнуло назад, а затем с такой силой рвануло вперед, что я повалился на одно колено, а Димон, перелетев через мою голову, грохнулся прямо на квакушу, поднимая фонтан брызг. Язык жабы, намертво прилипнув к щиту, продолжал сокращаться, неумолимо подтаскивая меня к распахнутой, усеянной мелкими зубами пасти. Будь у меня пара минут, разделаться с ней не составило бы особого труда, но стремительно приближающиеся точки на мини-карте отчетливо показывали, что у меня нет и 10 секунд. Пришлось поднапрячься, одной рукой, выдергивая жабу из воды, закинуть ее за спину, а второй, вытащить из воды брата и поволочить его к развалинам крепости. С небес возобновилось верещание новой пикси-ведущей. Чудо, это настоящее чудо. Гадкая жаба захвачена живой. Такого не было уже 25 сезонов. Надеюсь, они успеют принести ее в жертву самым жестоким способом, до того, как их разорвут на части озлобленные сородичи этой родины. Ёпрст, какая вдохновляющая речь. Мы бежали, расплескивая воду и бултыхающуюся в ней икру, пока не добрались до каменистой насыпи. Быстрый взгляд назад показал, что бывшая крепостная стена почти скрылась под телами земноводных, торопящихся добраться до наших бренных тел. Мы перебрались через рассыпающуюся стену и оказались внутри крепости. Вернее того, что ей когда-то было. Двух стен практически не было. Обвалившаяся крыша и перекрытие, раздробленными обломками устилали наполовину затопленный пол. Еще две стены уцелели лучше. Особенно угловая башня, через трещины в стене которой проглядывала ведущая наверх винтовая каменная лестница. Туда мы, не сговариваясь, бросились к ней, перескакивая через груды мусора и молясь, чтобы не наступить на ржавый гвоздь. Само по себе это бы нас не убило, но вот малейшая задержка погубила бы наверняка. Мы уже чувствовали, как сзади земля трясется от прыжков упитанных тварей. В итоге убежать без потерь мы не успели. Догнавшая нас лягуха выстрелила своим языком, попав по висящей на спине жабе. Такой паровозик я тащить уже был не в состоянии. Дернув щит изо всех сил, я не сдвинул их ни на шаг, лишь растянув намертво прилипший к щиту язык. «Ай, да хрен с вами, у меня еще щит есть», – пробормотал я, отпуская его в свободный полет. Язык сократился, оббитое железом деревянное полотно с такой силой приложило земноводное по плоской роже, что отнесло его на пару шагов назад. Но я уже на это не смотрел, на четвереньках карабкаясь вверх по лестнице. Один пролет, второй, на очередном повороте и стены и лестница закончились небольшой площадкой с установленным на ней древним, разваливающимся сундуком. Дальше бежать было некуда. Недолго думая, я утренней звездой развалил хрупкую конструкцию на куски. На камень выкатилось пару золотых кругляшей. Я впихнул Димону в руки факел, сделанный нами еще в соборе, и велел разжечь огонь. Искра улетела в сторону подступающих тварей, по пути воспламенив факел. Ветхие обломки сундука вспыхнули на верхней ступени лестницы, вдвое сужая выход наверх. Теперь, укрывшись за щитом, я мог сражаться с противником один на один, не боясь, что нас захлестнет как лавиной. Первая лягуха одним прыжком преодолела последние 5 ступеней и, врезавшись в щит, кувыркаясь, полетела обратно, скатываясь вниз по головам своих товарок. Вторая последовала ее примеру, и только третья, опасливо держась подальше от разгорающегося огня, пешком добралась до самой верхней ступени, где и была вознаграждена за сообразительность ударом шипастой дубины по умной голове. Эта голова хоть и была умной, но при этом достаточно мягкой, что является явным минусом, когда ты ей пытаешься одновременно протаранить щит противника и блокировать удары стальной булавы. Эта конкретная голова с такой непростой задачей не справилась, треснув на 5-м ударе. Сзади лягушку подпирала настоящая толпа, так что деться ей было некуда, еще 5-ок ударов и все. Однако и тут не обошлось без неожиданностей. Из темноты вылетел очередной липкий язык, обвился вокруг моей дубины и исчез в темноте так же быстро, как и появился, вместе с моим оружием. Против вас был применен прием «разоружение». «Спасибо, блин, я уже понял», — прорычал я, тупо глядя на пустую руку. «Чтоб ты там подавилась, гадина зеленая», — крикнул я, вслед исчезнувшему оружию. «Теперь понятно, зачем там снизу рукоять и петля кожаная была приделана», — уже тише добавил я. «Хорошо, что мне 2 одинаковых дубины досталось». Слава богам, Димон в это время не тормозил, добив раненого мной монстра, и нам капнул такой нужный нам опыт. Поздравляем, вы убили гигантскую лягушку. Уровень 22. Получено 1250 очков опыта. Получен новый уровень 20. Получено 5 свободных очков характеристик. Получено 2 очка умений, всего 80. За 20 уровней вы ни разу не погибли. Получено достижение «Неубиваемый». Количество ХП плюс 1%. Выдернув из сумки вторую дубину и сразу нацепив на запястье кожаную петлю, я одним ударом добил следующую тварь, в которую Димон до этого отправил несколько искр. Теперь он стоял с факелом, будто с бейсбольной дубиной, отправляя им назад шустрых земноводных, пытающихся перескочить к нам, перепрыгнув через костер. Легкого, слабосильного эльфа отшвыривало назад после каждого удара, но он успевал возвращаться на место каждый раз, что давало мне возможность спокойно и без суеты, прячась от их укусов за щитом, обрабатывать лягух со своей стороны лестницы ударами дубины. Вот, когда костер погаснет, тогда у нас начнутся реальные проблемы.